Глава 30. Кэл. Whatever and woke. «У меня не получится», — заныла я уже через 15 минут, плетясь за Роу, который бежал по обсаженной деревьями улице. Мои руки болтались, как две переваренные макаронины. «Я выбываю». «Выбывают только слабаки». «Вот это как раз мои люди». Я стукнула себя кулаком в грудь. «Я такая слабачка, что даже не начинала. Ты же помнишь? Я и подкаст не записала». Роуз сбавил темп, подстраиваясь под мой. Я заметила, что этот нахал даже не вспотел. Наши лица покрывали дождевые капли. На улице шла почти незаметная морось. «Ты устала или тебя что-то встревожило?» Под дождем запах Роу стал еще восхитительнее. И мне пришлось напомнить себе, что ему будет неприятно, если я буду к нему прижиматься. С другой стороны, разве я виновата, что он высокий, мрачный, красивый и разукрашен чернилами, как стол в кабинете для наказания? «Встревожила», — грубо выпалила я. «Неужели ты думаешь, что я не в форме?» «Скажи, что тебя встревожило?» Из головы не выходит воспоминание о том дне, когда я перестала бегать. О том, как они загребали руками землю, как бросали ее на меня, храня заживо. Меня пробила дрожь. Я высунула язык, чтобы поймать каплю дождя, как делала в детстве. Ничего не выйдет. Обычно мне нужно выпить кофе, чтобы взбодриться до того, как настигнет реальность. Но сегодня утром я его не пила. Роу прекрасно понимал, что не стоит лишний раз докапываться, что же меня разволновало. «Тебе нужно сосредоточиться на настоящем», — категорично сказал он. «Посмотри по сторонам. Скажи, что ты видишь». «Вижу, что идет дождь. Давай вернемся. «Ловко. Но хочу, чтобы ты обратила внимание на то, что тебя окружает». Роу взял меня за плечи, пригвоздив к месту. «Просто попробуй». Разносчик газет неторопливо ехал на велосипеде, кидая к дверям свежие номера. Крутую дорогу украшали зеленые уличные фонари, клены и ликвидамбры с оранжевыми листьями. Шум волн, бьющихся о скалы неподалеку, напомнил моему мочевому пузырю, что перед выходом из дома я не успела заскочить в туалет. Заметив необычный наряд Роу, разносчик газет врезался на велике в мусорный бак и улетел в мягкое покрывало из листьев. Я поморщилась. «Парень, ты как?» «Отлично, лучше не бывает», — крикнул он, высунув руку из груды листьев, и помахал нам. «Здравствуйте, мистер Касабланкас». «Привет, любопытный гаденыш. Меня Бертом зовут». «Ладно, любопытный гаденыш». «Эй, ты же сам нарядился как участник Евровидения, так что не бухти». Я ткнула Роу локтем под ребра, воспользовавшись случаем, чтобы к нему прикоснуться. Мы снова перешли на медленный бег. «Кстати, о Евровидении. Кто-то вообще обратит внимание на то, что в конкурсе принимает участие Австралия? Нет, я, конечно, понимаю, что это страна Содружества, но как же тогда Сингапур и Тринидад? Почему такие разграничения?» Роу несколько минут слушал мою болтовню про Евровидение. Я была огромным фанатом. Но в беседе особого участия не принимал. Вскоре мы продолжили бежать в тишине. И мне снова вспомнилось то событие в лесу, которое мигом смыло все остальные мысли. Самодовольные рожи, смотрящие на меня сверху. Кроссовки, которыми меня больно пинали по ребрам. «Я хочу остановиться», — сказала я дрожащим голосом, чувствуя, будто в горло и глаза набили стекла. «Ценю твою помощь, но...» «Почему зеленые?» — резко спросил Роу, желая поддержать разговор, побуждая меня продолжать. «А?» — запыхавшись, я хмуро на него посмотрела. «Почему перекрасила концы в зеленый? Что означает этот цвет?» «Ревность, потому что ты встречался с Эллисон». «Покой», — внезапно выпалила я. «Я хочу покоя, хочу умиротворения. Я очень хочу выспаться, поэтому перекрасила волосы в зеленый, чтобы призвать эту энергию в свою жизнь. А теперь скажи, почему хочешь, чтобы я бегала?» Мы добежали до конца дороги и свернули направо к Мейн-стрит. Этот путь оказался длиннее, чем в прошлый раз. «Дилан», — ответил Роу, ускоряясь в отчаянной попытке заставить меня бежать. Я приказала себе не отставать от него. «А что с ней?» «Ты спросила, почему я помогаю тебе. Я делаю это ради Дилан», — Она по тебе скучала. Постельный режим тяжело ей дается. Ты же знаешь, как ей сложно усидеть на месте. До беременности она брала двойные смены в Декарте, а потом до поздней ночи отрывалась в Портленде. А когда ты вернулась, она стала чаще улыбаться. Словно та ее часть, что умерла, снова воскресла. Я тоже очень по ней скучала. Я поджала губы. Это единственная причина, почему ты мне помогаешь. А ее мало? Нет, просто мне интересно, есть ли еще какая-то. Нет, хмыкнул он. Погоди, есть. Теперь я вспомнила. Еще я хочу снова тебя трахнуть. Я споткнулась о свои же ноги и полетела вниз. Роу схватил меня за футболку и рывком поставил на ноги. Я всегда тебя подхвачу. А когда я позволял тебе принять удар? Нет, мне послышалось. Я убрала ветки от лица, пытаясь восстановить равновесие. Не послышалось. И честно предупреждаю. На сей раз я хочу не просто секса. Хочу свиданий. Хочу веселых моментов. Хочу, чтобы ты была со мной честна. Делилась всем, что тебя пугает. Никаких условий. Никаких обязательств. Просто развлечение. Идеальная вторая попытка. Для чего тебе понадобилась вторая попытка? Потому что мое последнее воспоминание о нас, как тебя чуть не вырвало, пока мы занимались сексом. Меня чуть не вырвало, потому что нас застукала твоя сестра. Вскричала я. Вот почему это больше не повторится. Ты сдурел, если считаешь, что я снова предам ее доверие. Так и думал, что ты это скажешь. У меня для тебя отличные новости. Какие? Ей плевать. Это неправда. Правда. Сама спроси. От уверенности, с которой он это произнес, мое сердце скрутилось, как пластилин. Что изменилось с тех пор? Почему Дилан вдруг не возражала, чтобы мы с Роу переспали? Почему ей плевать? В панике спросила я. Потому что это уже не важно. Но как? Не тормози, стервочка, и сопоставь факты. Стервочка? Он назвал меня стервочкой. Дождь усилился, стекая по нашим лицам. Я резко остановилась. На меня нахлынула волна воспоминаний, чуть не сбив с ног. В одно мгновение все стало ясно, как божий день. Роу защищает меня, когда Дилан застает нас за сексом. Перед моим первым выпускным Роу учит меня медленным танцам у себя в комнате. Потому как я знала, что мне духу не хватит с кем-то потанцевать, но не хотела упускать такую возможность. Мы с Роу сидим на капоте его машины, перед бескрайним океаном, под луной и звездами. Я говорю, разве не прекрасно? А он отвечает, да, ты. Если коротко, Роу был в меня влюблен. О втором открытии я сейчас даже думать не могла. В голове не укладывалось. Стервочка. Стервочка. Стервочка. Монстр. Милый, бескорыстный монстр, который как будто знал меня от и до, который читал меня как открытую книгу. Возможно ли это? Нет, быть того не может. Это не он. Не самый талантливый парень в Стейндропе. С бегом закончим. Я остановилась, тяжело дыша и сжимая колени. Глаза щипало от слез. Роу выглядел встревоженным. Мы оба казались не готовыми примириться с тем, что он монстр, а я стервочка. Впервые за все время, что я его знала, он выглядел как мальчишка. Не как сердцеед, шеф-повар с мировым именем. Или жуткий начальник. Нет, просто парень. Голова закружилась от уймы вопросов. Мне пришлось отсеять лишнее, подождать, прежде чем поднимать скользкую тему. Мы еще вернемся к теме стервочки. Я просто должна... Я обхватила голову руками, боясь, что она взорвется, и стала расхаживать по улице. «Почему, Дилан, мы больше не волнуем?» Я выпрямилась. «Скажи правду». Дождь капал ему на лицо. Мокрые угольно-черные волосы прилипли ко лбу. От его вида у меня перехватило дыхание, и я опасалась, что если потеряю бдительность, лишусь не только способности дышать. Роу запыхался. Он приоткрыл рот и выпустил облачко пара. Она оставила прошлое в прошлом. «Ты врешь. Слезы беспрепятственно потекли по лицу, смешиваясь с дождевыми каплями. «Да», — признал он. «Это не она оставила прошлое, а я. Я живу дальше. Вот почему это уже не важно». «Какая же я дура! Так погрязла в своих мыслях, что не видела очевидного. Все эти мелочи, романтические мгновения, милые поступки — комплименты, которыми ты не удостаивал никого, кроме меня. Скажи, что я сумасшедшая. Что у меня галлюцинации от недосыпа. Я обхватила рукой затылок, согнулась и закричала. Но, думаю, было время, когда ты хотел меня. Хотел, как свою девушку. У тебя были ко мне чувства. Ты... Скажи, не бойся. Ты можешь ему доверять. Ты знаешь, что он никогда тебя не обидит. Я тебе нравилась. Мое прозрение оказалось резким и болезненным, словно мне в живот вонзили нож. Всего кислорода в мире не хватило бы, чтобы унять жжение в легких. Давай не будем увлекаться. Он попятился прочь от меня. Она обезумела, когда застала нас, Роу. А Дилан обычно спокойно, как удав. Теперь я гналась за ним, почти перейдя на бег. Я попыталась схватить его за мокрый рукав в ветровке. Она не хотела, чтобы мы мутили, ведь боялась, что я раню тебя. Роу промолчал. Лишь смотрел на меня, выглядя слегка встревоженным. «Прости, что мне понадобилось столько времени, чтобы все понять». Я побежала за ним, набирая скорость. Он продолжал пятиться, смотря на меня так, словно я содрала с него одежду под дулом пистолета. «У тебя были чувства ко мне». Пока я ощущала себя недостойной, самый лучший парень в мире считал совсем иначе. «Вот почему Дилан так разозлилась, когда застукала нас. Вот почему той ночью ты остался, чтобы подбросить меня до дома, хотя я ужасно обошлась с тобой и отвратительно повела себя потом». «Хватит». Он так крепко сжал челюсти, что, казалось, сломает себе зуб. «Вот почему в 10 классе ты учил меня танцевать!» Я пропустила его слова мимо ушей. Без оглядки, счастливо, радостно ступая к нему. «Вот почему ты никогда не ворчал на меня!» Я была как в забытье. Язык совсем развязался и выдавал все мои мысли. «И когда мы встретились под Амелой в 11 классе, ты прижал к моему рту батончик Хёрши и сказал с улыбкой: «На будущий год в том же месте?» «Вообще-то в тот раз я вежливо тебя отверг». Он отмахнулся от меня, как от мухи, залетевшей ему под футболку. «Ты сделал мне бумажное кольцо». Господи, да как давно у него ко мне чувства. «Ты клал в свой ящик батончик о Генри, чтобы я могла их стырить. Ведь как-то раз сказала тебе, что люблю их больше всего. У тебя всегда лежал один наготове. Каждый раз». Я остановилась, пытаясь отдышаться. «Их же вообще сняли с продажи. Где ты их находил?» «Где я находил? А это важно?» Роу покачал головой, и капли с его волос полетели в разные стороны. «Важно то, что ты, тощая анемичка, постоянно их ела. В подростковом возрасте ты очень плохо питалась. Ела только куриные наггетсы и чипсы». Я перестала бежать. Он тоже резко остановился. Все померкло. Мир перестал вращаться. Роу всплеснул руками и повернулся ко мне всем корпусом. «Стервочка», — только лишь сказала я. «Я стервочка, а ты...» «Монстр». Закончил он за меня, и на его губах появилась издевательская ухмылка. «Чувствуешь себя обманутой?» Я покачала головой. «Нет, не чувствую. Не могу объяснить, не сойдя за психически неуравновешенную, отчего-то я всегда знала, что все эти годы общаюсь с Роу. Как ты нашел меня на том форуме?» «Я не искал». Он напряг челюсти. «Однажды ночью я гуглил, что такое андрофобия, потому что мне кое-что было интересно». Роу потер щеку костяшками пальцев. «Я наткнулся на форум в перерыве между сменами мерзкого шефа в Париже. Чтобы прочесть темы, нужно было зарегистрироваться. Ты со мной заговорила». «Это правда. Мне понравился его ник». Понравилось, что он лайкал все мои комментарии, не вступая в разговор. Как я чувствовала, что он на моей стороне. Роу избегал моего взгляда и смотрел сейчас куда угодно, только не на меня. «Подожди, а зачем ты искал, что такое андрофобия?» — сощурилась я. «Ты же не боишься мужчин?» Я боялся одного мужчину. Он стиснул челюсти. «Пятнышко, у каждого свои демоны». «Значит, мы просто оказались на одном форуме с одинаковой проблемой?» Я в недоумении почесала затылок. «Кажется почти невозможным». «Как ни странно, до твоего возвращения в Стейндроп я понятия не имел, что это ты. Нет, я, конечно, подозревал, но подтверждения у меня не было». «Ты врал о своей жизни», — подметила я. Роу писал, что живет в Нью-Йорке и работает жалким сушефом. Что родом он из Филадельфии, что живет с родителями. А что я мог сделать? Признаться, что я миллионер, известный шеф-повар попавший в список 30 самых сексуальных людей младше 30 по версии People?» Выгнул он бровь. «И то правда. Но ты мог признаться, как только понял, что это я». «Я пытался». Он выудил из кармана сигарету, кинул на меня взгляд и, бросив ее на землю, раздраженно растоптал. «Несколько раз. Это ты мне запрещала». «Макмонста. Это Роу. Роу Макмонста. Мужчина, в которого я могла бы влюбиться, оказался человеком, который сейчас так сильно меня ненавидел, что даже смотреть не мог. Я не знала, как поступить с этой информацией. Я даже уложить в голове ее не могла. А потом меня осенило. Как ты понял, что мне, ну, некомфортно в обществе мужчин?» «Как я...» Роу прищурился, словно я была размером с муравья, и ему нужно хорошенько присмотреться, чтобы различить меня. «Может, потому что я замечаю в тебе абсолютно все, мать твою?» Я моргнула. Один раз, два, 500. Он замечал во мне все? Роу запрокинул голову, подставляя лицо дождю. Я услышала его мрачный невеселый смешок. «Ладно. Хочешь правду? Вот тебе правда. Нет, у меня были к тебе не какие-то чувства». Усмехнулся он, показывая в воздухе кавычки. «Я был влюблен в тебя. Клянусь богом, я был по уши в тебя влюблен. Готов вырвать из груди сердце и отдать тебе в качестве антистрессового мячика». В его словах как будто сквозило отвращение к самому себе. «А тебе было на меня наплевать». «Неправда? В то время я пыталась совладать со своей юношеской травмой и отвлекала себя сувенирами из 90-х. Переосмысливала свою жизнь без соцсетей. Я медленно тонула, притворяя, что все идет как по маслу. Чувствовала себя такой сломленной, недостойной, что даже мечтать не смела о совершенном Эмброузе Касабланкасе. Роу казался мне яркой и далекой звездой. Бесподобным неземным человеком. И из какой бы галактики он ни происходил, мне там были не рады. «Ты запал на меня?» Я сделала шаг вперед, чувствуя, как сильно дергается глаз. Плевать, меня не волновал тик, если он возникал рядом с Роу или Дилан. «Я не западал». Резко и раздраженно вздохнул он. «Ты подставила мне подножку». Я думала, ты жалел меня за то, что я, ну, не знаю, странная, эксцентричная и неуклюжая», прошептала я. Меня разрывало от радости и печали. «Что ты видел во мне лишь надоедливую подругу своей младшей сестры?» «Видел». Роу провел рукой по мокрым волосам, снова запрокинул голову и прикрыл глаза, пока вдруг не перестал. «Глупость с моей стороны. У нас бы все равно ничего не получилось». Он сглотнул, и у него дернулся кадык. «Вот почему это охренеть как убивало меня. Убивало, что все, чем я мог утешиться, быстрый перепихон на капоте машины. А потом ты сказала, что случившееся было ошибкой и ничего для тебя не значило. Потому-то Дилан и была вдвойне зла. Из-за твоего предательства и из-за того, как ты обошлась с моим сердцем». По моим щекам потекли слезы, теплые в сравнении с дождем. Мы стояли посреди улицы, привлекая любопытные взгляды прохожих, которые убегали от непогоды, закрывая головы зонтиками и пальто. «Мне так жаль, Роу». Я вытерла лицо рукавом. «Я думала, что ты считал меня чудачкой, гадким утенком, который ошивался возле твоей комнаты, пытаясь привлечь к себе внимание. Я попросила тебя стать моим первым, потому что доверяла. Как ты уже знаешь, я настороженно отношусь к мужчинам. Люди меня пугают. Вот почему я так одержима трукраймом. Поэтому я думала...» На следующем признании у меня сперло дыхание. «Я подумала, что ты не сможешь меня полюбить, никогда не захочешь чего-то большего и не обидишь. Для всех это было выгодной сделкой. Я распрощалась с девственностью, а ты немного развлекся, не ограничивая себя обязательствами». Роу потер лицо, не обращая внимания на непрекращающийся дождь. «Теперь это уже не важно. Дело сделано. Все кончено. У меня не осталось к тебе никаких чувств, кроме умеренного раздражения». «Знаю». Я сглотнула, но ком в горле стал только больше. «Я вижу. Тебя. Я вижу тебя. Твою боль, твои старания, твое разбитое сердце. Ты ошибся. Мне было не все равно. До того, как ты стал знаменит, до того, как ты разбогател, до того, как попал в список самых сексуальных мужчин по версии журнала People. Кстати, Зря они разместили Джорджа Клуни выше тебя. Мне никогда не было безразлично. Я всегда дорожила тобой. Не как другом, не как любовником, а как Роу, самым изумительным мужчиной на планете. У тебя губы посинели. Пойдем туда. Роу кивнул в сторону двери, украшенной к Рождеству. Сегодня пятница, и в Декарте все должны быть в сборе. Не могу допустить, чтобы ты разболелась. Врунишка. Всхлипнула я, ликуя от нахлынувших эмоций. Ты просто хочешь кофе, который я тебе задолжала. Читаешь меня как открытую книгу. Вздохнул он. На немецком. Мы вбежали в кафе. В заведении толкались местные, которые осуждающе посмотрели на нас поверх кофейных чашек. Не глядя по сторонам, Ро упал в единственную свободную кабинку, обитую красной искусственной кожей. Я села напротив. Мы оба промокли до нитки. «Сотри с лица эту счастливую улыбочку. Ты портишь мне день и аппетит». Он вытянул шею, пытаясь привлечь внимание официанта, проплывавшего между изогнутыми кабинками. «Не могу удержаться». Я сжала руками щеки, улыбаясь во весь рот. «Это не удар по самолюбию, а его ублажение. Ты был вроде как моим парнем из головы». «Парнем из головы?» Роу приподнял густую бровь, неосознанно вытирая чистый стол, как в своем ресторане. «Это противоположность парню из задницы? Потому что это больше на меня походит». «Парень из головы — это парень, о котором мысленно снимаешь фильмы. Разыгрываешь свидания, отпуск, романтические поездки. Вроде мечты наяву. Перед сном я проигрывала в голове наши первые встречи и засыпала, представляя, какими они будут. Для меня это был очень безопасный способ представить, какими могут быть отношения, но не заводить их на самом деле. Я не была асексуальной, любила члены, всем сердцем и вагиной. Просто я опасалась тех, к кому они прилагались. Первые встречи? Нахмурился Роу. Но мы уже были знакомы. В мечтах я была другой, новой. О, ирония. Он откинулся на спинку сиденья и скрестил на груди руки. А в моих мечтах ты была собой. Роу из твоих грез хотя бы дошел до сцены интимного характера? Да, было несколько занимательных моментов. Я стыдливо собрала мокрые волосы в высокий пучок. В одном даже фигурировала стиральная машинка. Эти моменты были такие же травмирующие, что и на его. В одном из них я положила красную футболку к белому белью. Я бросила в Роу скомканную обертку от соломинки. «Что думаешь?» Его губы дрогнули, но Роу все же не удержался от улыбки. «Божечки!» Улыбающийся Эмброуз Касабланкас мог озарить мир лучше солнца. «А еще какие мудрёные грёзы ты составила, чтобы избежать реальности, пятнышка!» «О, их не сосчитать!» Я бездумно пролистала список песен на небольшом музыкальном автомате. «Работа мечты, непревзойденный поцелуй, квартира. Я могу представить все, что захочу». Я постучала по виску. «Тут у меня шаром покати, так что в мыслях я проживаю свою лучшую жизнь». «И при том тебе не нужно шевелить и пальцем, терпеть неудачу, обжигаться. Ты упускаешь реальность». «Реальность всегда хуже фантазий». Пожала я плечами. «К чему пытаться?» «Реальность лучше», — возразил Роу. «Она сурова и трехмерна. Вот какой твой поцелуй мечты?» «Он постоянно меняется. Но некоторые нюансы остаются прежними. Лунный свет, музыка и нужный наклон головы». Я помолчала и продолжила. «А что, ты не будешь записывать? Нужно завязывать с флиртом. Но я слишком взволнована новым открытием. И только что нашла идеальный способ отвлечься от страданий, связанных с потерей папы». «Это ни к чему. Память никогда меня не подводила». Роу провел большим пальцем по своей нижней губе, и от возбуждения у меня чуть не полопались сосуды в мозгу. Я робко засмеялась. «Ну, думаю, мы свое отбегали. Эй, минуточку». Я резко выпрямилась, вытаращив глаза. «Роу, я бежала?» «Да». У него снова дрогнули уголки губ. Скулила все время, но пробежала чуть больше 4 миль. «Нет, ты не понимаешь. Я бежала». Я встала и ударила по столу, отчего посетители удивленно подпрыгнули. Роу скрестил руки на груди и самодовольно оперся на спинку сиденья. «Я же говорила, что ты великолепна». «Так и есть, правда?» «Теперь ты можешь бегать каждое утро». «С ума сошел?» Я упала на дермантин, и моя улыбка поникла. «Ты отвлек меня признанием в любви. Без тебя мне никак». «А ты с ума не сошла ли?» Он расстегнул ветровку. Под ней оказались обтягивающие белые хенли с короткими рукавами и мускулы, при виде которых Ченнинг Татум заревел бы от зависти. «Я не буду бегать с тобой каждое утро. Я просто хотел доказать тебе, что ты сможешь». «Но я хочу пробежать 10-километровый марафон!» — вскричала я. «Похоже, пятнышко — это твоя проблема». «По буддизму мы все едины. Так что формально это и твоя проблема». «Я родился и вырос католиком. Так что формально я могу послать тебя, а потом признаться, что был козлом, пропеть «Ава Мария» и все равно попасть в рай». «Да почему у нас так долго принимают заказ?» Он оглянулся. «Роу прав. Мы сидим тут 10 минут. А нам даже меню не принесли. Может, от тебя дурно пахнет?» Я швырнула в него еще одной скомканной оберткой. «А может, ты несешь чушь?» Парировал он. Взял салфетку, смял ее и бросил мне в лицо. «Сиди тут, а я пойду сообщу далее, что у нее халтурят работники». «Пожалуйста, не будь...» Я замолчала, поморщившись. «Не будь грубым, противным, заносчивым». Роу выжидающе смотрел на меня. «Не будь собой», — завершила я и быстро сглотнула. «Усёк. Постараюсь быть Кираном. Если увидишь, что мой язык застрял в чьей-то прямой кишке, зови на помощь». Роу окинул меня взглядом. «Если только не в твоей, тогда это намеренно». «Боже мой». Роу вышел из-за стола, до того, как я успела разлететься на миллион осколков. Он направился к барной стойке в красную клетку, где далее жевала жвачку на громкости, более уместной для концерта Тейлор Свифт, и вбивала заказы в компьютер длиннющими ногтями. Я оперлась подбородком на руки и забарабанила пальцами по столу. Голова до сих пор кружилась от открытия, что Роу когда-то меня любил, что он монстр. Вот бы поскорее вернуться домой и перечитать наши чаты, которые мы начали 3 года назад. «Остынь, Кэл. И раз уж такое дело, давай дальше поспокойнее. Теперь-то между нами вряд ли что-то возможно. И причин тому множество. Первое. Он известный мультимиллионер. У него больше 1,5 миллиона подписчиков в соцсетях. Сделка с Нетфликсом. И рестораны, отмеченные мишленовской звездой. А я настолько на мели, что мне даже не на что покормить крыс, поселившихся в моей квартире. Второе. Он переезжает в Лондон, а я возвращаюсь в Нью-Йорк. Третье. Что бы ни говорил Роу, Дилан, может, пока не готова одобрить нашу связь, а я уж точно во второй раз удачу испытывать не хочу. Четвертое. Только потому, что Роу не пугает меня физически, не значит, что я не боюсь заводить с ним отношения. Через плотную завесу дум я услышала, как из ближайшего музыкального автомата заиграла песня Нэнси Синатры. «These boots are made for walking». Я резко повернула голову и увидела, почему Роу еще не вернулся. Он стоял у кассы и разговаривал с Далией, сногсшибательной женщиной 50 лет. У нее был сильный луизианский акцент, густые обесцвеченные волосы, тонкая талия и столько макияжа, что хватило бы на весь штат Айдахо. Далия обожала Элвиса, Иисуса и лошадей. Боялась только Бога. Но даже он вряд ли смог бы высказаться по поводу ее ведения бизнеса и уйти целым и невредимым. Один ее глаз, обрамленный искусственными ресницами, подергивался, явный признак того, что она злится. А вот Роу казался совершенно невозмутимым. Его выдавали лишь красные уши. Внутри у меня все скрутило от страха. Их разговор скорее напоминал перебранку. Роу отвернулся от Дали и подошел ко мне, высоко задрав голову. «Пятнышко. Выпьем кофе как-нибудь в другой раз». «Почему?» Голос у меня задрожал, но я не вышла из кабинки. Далее выглянула из-за спины Роу и виновато на меня посмотрела. «Просто пойдем уже», — пробурчал он. «Нам отказывают в обслуживании?» Я окинула взглядом враждебно смотрящих посетителей и густо покраснела. «Нет». У него подергивались крылья носа. «Мне отказывают». «Черт, а теперь мы можем уже пойти?» Так вот, почему они выбрали эту песню. Невероятно. спящая во мне воспитательница детского сада, вышла на тропу войны, готовая устроить всему Стейндропу серьезный разнос. Сперва я выскажу ей все, что об этом думаю. Я вскочила и направилась к Далии. Она вздрогнула, когда я остановилась перед ней. Роу плелся за мной, как умирающий от стыда подросток, чья мать решила закатить скандал его одноклассникам. Может, все дело в его недавнем признании в любви? Черт, может, в том, что я знала. Роу нужна передышка, даже если он сам этого не показывал. Но я не могла сидеть сложа руки и смотреть, как его втаптывают в грязь. «Кэл, милая!» Далее щелкнула жвачкой в знак приветствия, схватила меня за руки и сжала их. «Чудно выглядишь. Слышала о твоем старике. Мне так жа...» «Что это за хрень? Почему вы не будете нас обслуживать?» Я резко убрала руки и поставила их на пояс. Веки нервно задергались, но я справилась с тиком. Удивившись моей прямоте, Далее поперхнулась жвачкой и закашлялась, стуча острыми ногтями по груди. «Милая, тебе здесь всегда рады. Если тебе нужно подзаработать, у нас даже есть форма с твоим именем. Хотя для нее тебе нужно, наверное, немного набрать вес», сказала она, быстро окинув меня взглядом. «Но видишь ли, с Эмброузом другой случай. Он так гадко поступил с нашим городом». «Да он спас город!» Я стукнула ладонью по стойке, и стоявшая на ней посуда задребезжала. «Открыв Декарт, он добавил минимум 30 рабочих мест в Стейндропе. Он строит первое новое здание за десятилетия. И...» Я оглянулась, заметив, что все завсегдатые сидят с открытыми ртами. Агнес, Милдред и Герти сгрудились вокруг своих традиционных американских завтраков. «Он рассказывает о Стейндропе в интервью. Постоянно. В Атлантик говорил, что здесь лучшие виды в Америке, что всем стоит побывать тут хотя бы раз. Для «Нью-Йорк Таймс» отметил, что кафе у Далии — первое место, где он попробовал яйцо пашот. Этот мужчина — достояние всего региона. Почему вы воспринимаете его как врага?» «Ладно. Может, я погуглила Роу 100 или 300 тысяч раз после того, как он вернулся в мою жизнь. Только попробуйте осудить меня за педантичность. Серийные убийцы принимают разные формы и обличия. Излишняя предосторожность никогда не помешает». Мелинда и Пит, сидящие в углу зала, оживленно шептались. Еще несколько местных жителей, которые присутствовали на собрании, активно наблюдали за моим публичным срывом. «Милая, извини», — наморщила нос Далия. «Эмброуз Касабланкас больше не наш сосед. Мэр Мюррей рассказала, что он нам уготовил. Он разрушает этот город, а мы в Стейндропе такого не прощаем». «Дал, скажу-ка я тебе вот что». Я, прищурившись, показала на нее пальцем. «Если ему здесь не рады, то и мне тоже. Вы все относитесь к нему как к человеку третьего сорта. Портите ему новую постройку, прокалываете шины, отправляете ему письма с угрозами». «Все, все, злючка, уходим». Роу взял меня за плечо. Руки и ноги заискрило от желания, которое окутало мое тело как плющ. Вот дерьмо. Будет сложновато не впускать его в свои вельветовые джинсы. «Я скорее исторгну камень из почек, чем глотну здешний паршивый кофе». Роу вызывающе посмотрел на Далию. «Не поняла». Далия, чье лицо приобрело цвет кровавой бойни, резко выпрямилась и осуждающе погрозила ему пальцем. «Что-то в юности у тебя не было претензий к моему кофейку». «За это время у меня появилось чувство вкуса», — в лоб ответил он, буравя ее взглядом. «Судя по тому, как вы тут все обустроили, вам это чувство чуждо». Роу с отвращением посмотрел на бирюзовые стены. «Сложновато будет расположить людей к этому брюзге». «Он не хотел так говорить», — вежливо улыбнулась я. «Нет, хотел». Стоял на своем Роу, по-прежнему держа меня за плечо. От тумана желания мне все сложнее было дышать. «Возьми свои слова назад», — запыхтела Далия. «Не-а», — ухмыльнулся Роу. «А твоя еда в сковородке? Суше, чем Великий пост в Италии». «Ну все». Она показала на наш столик. «Сели на место, и я подам лучший кофе, что ты пробовал». «Далее», — охнула Мелинда, не донеся до рта блинчик, политый кленовым сиропом. «Мы же договорились. За сим я все отменяю». Далее сжала губы в усмешке, видимо, вознамерившись доказать Роу его неправоту. Она обошла стойку, взяла два меню и схватила Роу за ухо. «Он назвал мою яичницу сухой, а кофе паршивым!» «Как и обслуживание». Роу согнулся пополам, наклонив голову. У меня вырвался смешок. Роу ничуть не изменился, даже став знаменитым и богатым. «Ох, как расстроится твоя мама, когда услышит от меня о твоих манерах, молодой человек! Перекинусь-ка я с ней парой словечек сегодня», — пригрозила Далия. «Ладно, если словечками. Главное, чтобы не рецептами. Моей сестре не выжить после вашей стряпни». Я легонько коснулась его руки, не отставая от них. «Касабланкас, так тебе не завоевать сердца и умы». «Это твоя мечта, Кэл, не моя». Он высвободился из схватки Далии и шаловливо ухмыльнулся мне. «Пусть лучше меня ненавидит за то, кто я есть, чем любит за то, кем не являюсь». «Ну да, он, конечно же, фанат Курта Кобейна. А Троу веет тем же безобразным пофигизмом». «Спасибо, Далия, что согласилась налить нам кофе». Я толкнула Роу к столу. «Еще мы будем две глазуньи, хашбрауны, сосиски и фрукты. Без дыни». «Не хочу задерживаться там, где мне не рады», — проворчал Роу. Сейчас я толкала его уже в качестве предлога, чтобы прикоснуться лишний раз. «И уж точно не хочу заработать сердечный приступ от того, что она называет завтраком». «Нет, мы из принципа останемся. Мне не нравится, как эти люди с тобой обращаются. И мы не позволим им победить». Мы снова сели. «Даже если проиграем?» — нахмурился он. «Даже если проиграем». Кивнула я, со стервенением разворачивая столовые приборы. «Мы съедим каждый кусочек, выпьем кофе до последнего глотка и, клянусь богом, притворимся, что нам все понравилось».